Глава 30. Моя болезнь. С осени началась у меня нервная болезнь, выражавшаяся в так называемых истерических параличах. То на несколько часов наступала слепота, и я страшно пугалась, то язык мой отказывался выражать мысли. Лежала я часто с чрезвычайно низкой температурой и невероятно медленным пульсом, наполеоновским. Дразнил меня врач. Нашего доктора Эдуарда Ивановича Юнгерса уже не было в живых. Втерся к нам через дядю Яшу Гартунга его приятель Альберт Христианович Репман, известный физик и врач. Наверное, он был более физик, чем опытный врач, потому что меня совсем измучил. Мое состояние осложнилось кардиальгией. Страдания были ужасны. Репман делал мне уколы морфия. Я просто не понимала опасности, а мамочка в наивном доверии к врачам или просто из деликатности не протестовала. Уколы были настолько против моей натуры, что не только не утоляли боли, но наоборот делали мое состояние лишь еще тяжелее. И настолько мне было невыносимо, что я отказалась от них, угрожая мамочке найти способ покончить с собой. Она перепугалась и уступила мне. Я потребовала, чтобы мне нашли врача, которому можно было бы верить. К мамочке ездил изредка известный гинеколог Оскар Яковлевич Прыво. Я его любила и просила мамочку позволения лечиться у него, будучи убеждена, что он знает в терапевтии, во всяком случае, более Репмана, который обиделся и перестал к нам ездить. Вскоре после отъезда Зелотти, как-то за завтраком, уже под конец его, отец начал рассказывать и возмущаться нашумевшей в Москве историей в одной артистической семье. И, не глядя на меня, сказал: «Недаром написана пьеса «Гений и беспутство», хуже артистов в семейной жизни никого нет. Если кто-нибудь из девочек вздумает выйти замуж за артиста, так и знайте, что я своего согласия никогда не дам». Слова его звучали как заученный урок или как приготовленная тирада. Мамочка сидела ни жива, ни мертва. Отец как бы демонстративно встал из-за стола и ушел вниз в контору, коротко и ясно. Мы с Сашей тихонько ушли в нашу комнату. Легла я на диван в спальне. Меня лихорадило. Зелотти звал меня Веймар. Как хочется сейчас же уйти к нему. А уйти не смею, чтобы не лечь тяжестью на его плечи. Зарабатывать в Германии мне нечем. Учительниц музыки там и без меня много. Русские и французские языки им не нужны. Да еще теперь такая больная. Куда я гожусь? Я должна его забыть. Ему ведь всего 22 года, и весь путь его впереди. К счастью, он не знает, как я люблю его, и меня понемногу забудет. Я сердилась на отца и горевала. Явился через некоторое время еще перекрестный неврастенический паралич правой руки и левой ноги, приходя и уходя внезапно, казалось, без всякой физической причины. Болезнь моя начала меня удручать. Играть мне было трудно, и я была в тоске. В бессонные ночи лежишь, а дума все та же звучит в ушах. Должна его забыть, должна его забыть. Во второй половине зимы, то есть в самом начале января 1886 года, Антон Григорьевич начал давать в Москве и Петербурге по очереди свою знаменитую серию исторических концертов. Давал их потом в Европе, в музыкальных центрах. Эти концерты были большим счастьем для меня. Ходила я на них, возвращаясь полная энтузиазма и больная, получая надежду и утешение, в которых я нуждалась. Исполнение Антона Григорьевича было титаническое по простоте и величию. Оно осталось со мной навсегда. Мы ходили в эти концерты по-прежнему вчетвером и всегда заходили в артистическую поблагодарить Антона Григорьевича за то, за что и благодарить нельзя, а можно только благословлять. Вспоминается мне по поводу этих концертов очаровательное явление в лице Анны Алексеевны, если не ошибаюсь в ее отчестве, Анны Алексеевне Задонской, поклонницы и бывшей ученицы Антона Григорьевича. Она приезжала из Петербурга на его концерты и несколько раз завтракала у нас. Она была до того поэтично красива, до того мила и непосредственна, что не только нравилась нам и мамочке, но и отец наш ею восхищался. Один раз после завтрака у нас мы все пошли в галерею. Отец хотел ей показать, как висит грудной портрет Антона Григорьевича. Был одновременно написан и другой, коленный, с дирижерской палочкой в руке, который был повешен в галерее гораздо позднее. Задонская, увидев портрет, бросилась перед ним на колени. Отец засмеялся. «Вот какая вы экспансивная! Но я же его обожаю! Он святее всех Антониев Падуанских и Печерских!» «И я его обожаю», — ответил отец, почти захлебываясь от смеха. Задонская рассказала нам, как когда-то во время урока с Антоном Григорьевичем у нее никак не выходил ноктюрн Шопена. Расстраивалась, что не может понять, как его надо играть. Тогда Антон Григорьевич взял ее за плечи, подвел к зеркалу и сказал: «Ну да вы только взгляните на себя в зеркало, взгляните на ваши глаза, и вы поймете, что такое ноктюрн Шопена». Действительно, глаза у нее были темно-синие, столько было поэзии в них, а говорила она так безыскусственно, как говорят умные дети, что невозможно было не подпасть под ее шарм. Отец мой старался на меня не смотреть, но я замечала, как он украдкой, внимательным, испытующим взором видел, как я таю. Он, собственно, растерялся и не знал, что предпринять, чтобы мне помочь и меня утешить. В этом я не могу сомневаться, но переломить себя не мог. В сущности, чувствовал себя виноватым в моей болезни, а поступок свой принципиально, разумеется, считал правильным. Знал он мое поклонение Антону Григорьевичу, и пришла ему мысль, а может быть, через мамочку, не все ли равно, подарить мне тот самый рояль Беккера, на котором Антон Григорьевич играл все свои исторические концерты. При моем настроении принимать подарки от отца не хотела, но, почувствовав, что это был не подарок, а желание доставить мне радость, любителю-музыканту, я поблагодарила его и сказала, что меня это очень трогает. Вскоре рояль уже стоял в нашей Толмачевской зале рядом с новым Бехштейном. Старый Бехштейн, наш любимый, стоял всегда в нашей комнате с Сашей. Беккер был по механизму легче, чем Бехштейн для моей больной руки. Я могла хоть разбирать понемногу новые пьесы и играть наши любимые оперы. Видно было, как отец начал расцветать, но разговаривать мы с ним не могли. Мамочка бедная растерялась еще пуще отца, ведь она, я знала, душою мучилась не менее меня. Она начала умолять меня развлекаться, выезжать. Это обычный обманчивый способ. Радовалась, когда бывало вдруг меня что-нибудь заинтересует. Приехал из Петербурга молодой композитор Оренский для исполнения своей симфонии. Его фортепианный концерт играл Павел Августович Пабст. Вскоре после этого, или немного позже, Оренский был приглашен профессором по курсу гармонии в Московскую консерваторию. Я знала, что он ученик Римского-Корсакова. Мне захотелось с ним познакомиться, и это устроила госпожа Эрдмансдорфер, пригласив Оренского и нас. Он играл нам некоторые части своей симфонии, показался удивительно симпатичным и интересным, несмотря на большую некрасивость. Почему-то мамочка его к нам не пригласила. Я уже перестала вообще спрашивать, почему. Продолжалось с самого начала зимы посещение театров Малого и других. Увлекались мы вновь приехавшим Пассартом, много раз видели снова Гамлета и раз 7 смотрели в том году поставленного Манфреда Байрона с музыкой Шумана. Эта музыка стала нередко раздаваться в толмачах. Увлекались Людвигом Барнаем, чудесным Гамлетом, Макбетом, Урелем Акостой и Кином, в особенности смелая красота и его глубокий чудный голос были неотразимы. Начались в ту зиму приглашения на танцевальные вечера особенно часто. Наши родители просили нас не отказываться. Нам сшили по нескольку чудесных вечерних платьев. Бывали в большинстве случаев вечера у неинтересных людей, и бывало скучно. Симпатично было на вечере у Новиковых на Пречистенском бульваре. Они только что переехали из Петербурга и были милыми, интеллигентными людьми. Дочь Ивана Алексеевича Ольга Ивановна была рослая, с петербургскими хорошими манерами и чрезвычайно симпатичная. На этом вечере очаровала меня чудно танцевавшая женственная Маруся Перевозчикова, впоследствии ставшая чудеснейшей актрисой Московского художественного театра «Лилиной» и женой Константина Сергеевича Алексеева Станиславского. Там танцевала я с очень симпатичным Николаем Федоровичем Рахманиновым, который с большим интересом расспрашивал меня о семье Рахманиновых в Знаменке. Познакомились мы предыдущим летом на спектакле в Любимовке у Алексеевых с барышнями Абрикосовыми, Соней и Любой, которые были нашего возраста и очень милые. Соня была нервная, как я, недавно вернулась из Парижа от Шарко. Была она очень красивая, русского типа. Мы начали у них изредка бывать днем и на вечерах. Но самое интересное и невероятно приятное знакомство было с семьей Петра Петровича Боткина. В старинном помещичьем доме, окруженном садом на Моросейке, жили еще родители многочисленной знаменитой семьи Боткиных, в которой были и врачи, и художники, и писатели, и коллекционеры, а одна из дочерей была женой поэта Фета. Отец этой семьи, Петр Кононович, был основателем их чайной фирмы. В мое время главой фирмы и семьи Боткиных был Петр Петрович. Его жена, Надежда Кондратьевна, урожденная Шапошникова, была всю жизнь больная, постоянно лежала. Умная, милая, казалась мне духовно выше их всех и очень несчастной. Три дочери их, Анна Петровна, Надежда Петровна и Вера Петровна, были удивительно внимательные и, несмотря на их некрасивость, с громадным шармом. Вера Петровна была года на три старше меня. Первый раз мы были в их доме на танцевальном вечере. Была масса молодежи. Это был самый веселый бал в моей жизни. По воскресеньям с 4 часов они принимали, и мы, чувствуя себя там необыкновенно хорошо, зачастили к ним и иногда оставались обедать. Бывало много барышень и еще больше молодых людей. Николай Иванович Гучков, Федор и Михаил Владимировичи Боткины, Николай Иванович Боткин, художник, Челноковы, Шапошниковы, Самгины, Кашпировы и много других лиц, которые сейчас ускользают из моей памяти. Все это ухаживало и веселилось, а хозяева только и думали, как бы быть приятными своим гостям. Окружали всех вместе и каждого отдельно теплотой и лаской. Я в первый раз видела такое широкое душевное гостеприимство, подобного которому до сих пор, до моей глубокой старости, не встречала. Так протекала зима, и дело шло к весне. У нас по-прежнему бывали, как началась передвижная выставка, Кузнецов и Бондаревский. Милейший Корзинкин, которому я больше играть не могла, по-прежнему носил мне книжки Платона, Спенсера и других философов. По-прежнему Дункер писал мне неудачные иронические письма, оканчивая курс Института инженеров путей сообщения в Петербурге. Ходили художники и старые, серьезные родственники. Все то же самое, то же самое. На отца я была настолько раздражена, что хотелось выкинуть что-нибудь безумное, чтобы доказать ему назло, а отчасти и себе самой, что я не серьезный человек, а вертопрах, как называл меня, говорят, Илья Семенович Остроухов. И пусть. Нервы все равно были у меня никуда не годны. Просилась у мамочки уйти в сестры милосердия, но она попросту ответила: «Ну куда тебе особенно сейчас, Верушечка?» И правда, но куда я гожусь? Хоть бы ненадолго забыться. На вечерах у Боткиных и у Сапожниковых все время почти танцевала с Шурой Кашпировым. Я знала его еще со времени вечеров у Юргенсонов. Он был всего годом старше меня, был еще в кадетском корпусе, производил впечатление лентяя и ловеласа, но что-то серьезное мелькало на его красивом лице. Он идеально танцевал немецкий вальс, чудесно знал языки, был умницей, полон иронии, говорил певучим глубоким басом, любил, по его словам, петь, был музыкален, как и вся его семья. Отец его был певцом, композитором. Они были поволжскими помещиками, соседями писателя Александра Николаевича Островского. У Кашпировых было много детей, некоторые из них бывали у Боткиных. Екатерина Владимировна была актрисой, Николай Владимирович — военным, во всяком случае, в то время высокий, тонкий, с серыми морскими глазами, с зачесанными назад волосами, словно какой-то архангел воинственный на византийской иконе. Встречала и Владимира Владимировича, очень милого по виду, небольшого роста. Большая, интересная, культурная семья. Заинтересовал меня Шура своей несообразностью, почти ребенок и в то же время философ. С ним можно было говорить о чем угодно, об искусстве, музыке, театре, литературе. Можно было болтать вздор, смело шутить, не боясь быть неверно понятой. Если бы я попросила мамочку пригласить его к нам, я получила бы верный отказ. Я устроилась иначе. Когда мамочка уезжала иногда днем надолго, я по телефону вызывала Шуру в нашу галерею. Там мы болтали, а как-то раз самым нахальным образом провела его из галереи через нашу столовую прямо в залу. Он пел мне с моим аккомпанементом, пел каватину Мефистофеля во время молитвы Маргариты в церкви в Фаусте. Пел музыкально, красивым мягким басом. А я растрогалась, представляя себя Маргаритой, а Фаустом Зелоти. Я знала, что ни тетя Манечка, ни Саша, ни прислуга, обожавшая меня, не выдадут. Изредка видались, а летом, когда он уехал на Волгу, переписывались. Я его не обманывала, и он с первого дня не делал себе иллюзий. Мы оба не по возрасту были разочарованы жизнью, понимали, что увлечение наше мимолетное, были совершенно откровенны, чувствовали, что у каждого на сердце что-то тяжелое, и не расспрашивали ни о чем. Рассказывал, что его мать и сестра бранили его, как он, недоучившийся кадет, смеет ухаживать за барышней такой семьи, как наша. Он им отвечал, что он это понимает, но дружба с такой барышней останется лучшим воспоминанием его юности. Мать все же просила его, чтобы он не писал мне. После поездки на Волгу он вернулся к семье, которая жила на даче в Мозиловке близ Кунцево. Мы чуть ли не каждое лето ездили туда ненадолго гостить к тете Наде, дяде Яше и к бабушке. Я попросила у мамочки позволения туда поехать. Она ответила с несвойственной ей определенностью, что ни за что не пустит, так как в Мозилове живут Кашпировы. Кашпиров еще мальчишка, и это мое знакомство ни к чему. Вышел скандал в благородном семействе. Я и сама понимала, что это знакомство ни к чему, но я разозлилась, посчитала возмутительным такой контроль. Меня в 19 лет опекать как подростка. Я наговорила с 3 короба. А в глубине души почувствовала облегчение, что перестану себя презирать. Написала Шуре правду, что если его мать просила перестать писать, то моя просто запретила и баста, никогда в будущем уже не встречала его. С Варей не переставала переписываться. Она знала обо мне все и жалела меня. Знала я, что и ее мать меня понимала и тоже жалела, и это было моим утешением. По ночам я все время много плакала, стала, как говорят, ревой, которой раньше никогда не была, и в душе своих слез очень стыдилась. Где-то я тогда прочла, что Лист часто и подолгу плакал во время своих романтических отношений с графиней Дагу. Эта мысль о нем меня успокаивала.